Глава 27. Когда подошел мой возраст, меня признали годным для службы на флоте. Служить я пошел с охотой и с тайной надеждой, что перемена обстановки растормошит мой задремавший поэтический дар. И служил я неплохо, даже две благодарности в приказе имел. Но, увы, хоть морской романтики хватало с избытком, со стихами дело не шло. Даже и любовь не помогала. Должен сказать, что целые наши теплые отношения постепенно сошли на нет. Но сердце не терпит пустоты. Я влюбился в Клаву Антонову. По специальности она была корректор. Я познакомился с ней на поэтическом вечере в клубе «Раскат». В тот день наше литобъединение выступало со стихами перед широкой публикой. В числе публики оказалась и Клава. Когда вечер кончился, она подошла ко мне лично и сказала, что ей понравились мои стихи. Она, между прочим, спросила, давно ли я их сотворил. Я соврал, что совсем недавно. На самом деле они были созданы мной еще до миллионерства. У Клавы был явно хороший вкус. Да и сама она была девочка, что надо. У лисицы красота начинается с хвоста, а у девушки она на лице отражена. Мы стали с ней встречаться, а когда я отбыл на флот, Клава стала писать мне. Я тоже слал ей письма, в них я намекал на серьезность своих намерений. «Жизнь струилась твоя, как касторка, я со скукой тебя раздружу, восьмицветное знамя восторга над судьбою твоей водружу». Но никогда, ни устно, ни письменно, я не посмел признаться ей, что я миллионер. Порой умолчание равняется лжи, а порой оно хуже лжи. Переписывался я и с Валентином. Его на военную не призвали, у него что-то со здоровьем было не в норме. В своих письмах он жаловался мне на сослуживцев, на все киношное начальство. Его, мол, затирают. Он грозился: «Выведу всех на чистую воду». По некоторым деталям можно было догадаться, что он пристрастился к выпивке. Я в своих посланиях увещевал его помнить, что впереди у него огромная жизнь. Советовал ему жить организованнее, не переть зря на рожон. «Шагая по шпалам, не будь бессердечным, будь добрым, будь мальчиком, пай, дорогу экспрессом попутным и встречным из вежливости уступай». Мои увещевания успеха не имели. Однажды Валентин известил меня, что ушел из киностудии. Затем друг написал, что его знакомство с одной мурмулькой зашло так далеко, что придется топать во дворец брака сочетаний, тем более папа не ее директор магазина, с голоду не помрем. После этого Валик перестал мне писать. Два моих письма пришли обратно в часть с пометкой на конвертах «Адресат выбыл». Отслужив и вернувшись в Питер, я первым делом устроился в мастерскую по ремонту радиоприемников. Радиотехнику я неплохо на флоте освоил, а вскоре женился на Клаве. Свадьбу мы организовали скромную, но Эллу я пригласил из вежливости, что ли. Она, как ни странно, пришла на это празднество и даже подарок новобрачным принесла — застекленную гравюру с видом набережной Мойки. Пробыла она недолго, час, и ушла, пожелав мне счастья. Я понял, что больше она никогда не придет. Ни в саду, ни на пляже, ни на горке крутой мы не встретимся даже за могильной плитой. Прожила Элла по тогдашним понятиям не так уж мало, до 80. Она стала известным и даже знаменитым архитектором, всю жизнь ратовала за кирпичную кладку, была убеждена, что в век бетона и всяких новейших стройматериалов кирпич не устарел, и создала свой стиль, ну, ты знаешь, антимодерн. Поначалу стиль этот архитекторы тогдашние встретили в штыки, однако, как известно, он пережил и этих архитекторов, и Эллу, и процветает поныне, борясь и соседствуя с прочими направлениями в зодчестве. Эти краснокирпичные, толстостенные, немногоэтажные дома с узкими окнами, расположенными далеко одно от другого, кажутся угрюмыми, громоздкими, замкнутыми в себе, в них есть что-то казарменное, но в то же время они дают ощущение прочности, незыблемости бытия, отрешенности от суеты, и, как это ни парадоксально, ощущение уюта. Стиль этот постепенно завоевывает все больше сторонников на земле и выше. Вадим Шефнер в каком-то своем стихотворении об архитектуре, он почему-то полюбил на эту тему писать, прям-таки от восторга захлебывался, описывая первые Эллины дома.